Почему она вообще вспомнила его? Не знала этого и Франческа. Даже сейчас она отнюдь не сгорала от желания, если не подружиться с ним, то, по крайней мере, установить с Чарли нормальные человеческие отношения. Правда, Франческа не могла не признать, что этот привлекательный высокий шатен был очень добрый и мягок с ее дочерью. Ну и что с того? Он не был ей нужен. Ни он, ни кто другой. «Как вы встретили Новый год?» — спросила она, стараясь не выходить за рамки формальной вежливости. «Отлично!» — отозвался Чарли и улыбнулся своей самой очаровательной улыбкой, которая так нравилась женщинам. Впрочем, Франческа притворилась, будто ничего не замечает. «Я отправился спать, а на следующее утро уехал к себе. Последние 2 дня я был очень занят. Мне нужно было привести в порядок дом, кое-что починить, подправить и прочесть дневники его бывшей хозяйки», — добавил он про себя. Но Франческе он об этом рассказывать не собирался. Это была его тайна. «Вы нашли какие-нибудь новые сведения о Саре и Франсуа?» Франческа задала этот вопрос просто так, от нечего сказать, и с удивлением увидела, как он вздрогнул. «Я? Нет. То есть не до конца?» Лицо у него при этом сделалось виноватым, и Франческа поняла, что он что-то скрывает. Впрочем, ей-то что за дело? Между тем Чарли, которого вопрос Франчески застал врасплох, попытался сменить тему разговора и схватился за первое, что пришло ему на ум. «Моник говорила, что вы пишете», — сказал он, прекрасно сознавая, что этот вопрос может снова напугать Франческу и заставить ее замкнуться. Однако она неожиданно улыбнулась, и Чарли почувствовал, что совершенно сбит с толку. «Это исследование по истории культуры местных индейских племен», — пояснила Франческа. «Я пишу диссертацию, вот и рою в здешних архивах. Откровенно говоря, я подумывала о том, чтобы со временем превратить этот материал в книгу, но пока это скорее сухие тезисы, которые никому, кроме специалистов, не интересны». «В отличие от дневников Сары, которые буквально перевернули все внутри меня», — подумал Чарли и тут же спросил себя, а что сказала бы Франческа, если бы познакомилась с ними? «А как поживает Моник?» — с интересом спросил Чарли, снова меняя тему разговора. Под взглядом Франчески он чувствовал себя весьма неуютно. Он чувствовал, что она внимательно изучает его, пытаясь определить, кто перед ней — враг или друг. Однако, к каким она пришла выводам, Чарли понять не мог. И все же ему было очень жаль, что Франческе приходится быть постоянно настороже, боясь всего, что появлялось в ее жизни. В этом отношении она являла собой разительный контраст с Сарой, которая не боялась никого и ничего, ни жестокого мужа-тирана, ни ревущих штормов Атлантики, ни самой смерти. Впрочем, Чарли признавал, что ей потребовалось целых 8 лет, чтобы решиться сделать шаг, полностью изменивший ее жизнь. Сара же не ушла от мужа сразу после того, как он избил ее в первый раз. Чарли только удивлялся ее долготерпению. Но в конце концов она, слава богу, все же сумела это сделать. Не понимал он и того, как после такого обращения Сара не прониклась ненавистью к мужчинам и сумела даже полюбить своего Франсуа. Об этом, несомненно, тоже было написано в дневниках, и Чарли ощутил острое желание поскорее вернуться к чтению. У Моник все